Что значит женщина? Такой же номеришка, что и у меня, а как у нее комфортабельно, и туалетец, и веера по стенам, и ковер на полу, и лампа под абажуром с сушеными цветами и хорошими духами пахнет. Правда, на пианино стоит тарелка с недоеденной колбасой, из-за шифоньерки с безделушками выглядывает предательски горлышко кахетинской или крымской четверти, но на войне как на войне. Сама полковница, дама того возраста, когда женщин о годах уже не спрашивают. Помята летами и жизнью, но нравится еще очень может большая, вальяжная, сытая и белая барыня. Взглянуть на нее поутру найдутся и морщинки, и сединки, и кожа поблекла, и губы выцвели, и бюст одреблел. Но в вечеру она, если не красивая, то во всяком случае еще эффектное создание. Корсетом душит себя не жалея, пудрится как Жюдик, мажется как Сара Бернар, вся гримированная, но разберет это разве только знаток, а уж куда же наивным обитателям комнат с небелью. На полковнице надет капот, когда-то несомненно дорогой, теперь же, как и сама хозяйка, поношенный, но еще сохранивший много следов недавнего великолепия. За этот капот перед нами немедленно извиняются. Я не ждала, вы застали меня в таком дезобелье, а, впрочем, у нас ведь попросту, вот и вы в русской рубашке. Но зайдите к полковнице завтра, послезавтра, по приглашению, без приглашения, вы все равно застанете ее в том же капоте». Она не одевается, за исключением тех дней, когда выезжает в театр или концерт. В гости она никогда не ездит, и у нее никогда гостей из общества не бывает. И удивляет меблированный мирок остатками своего когда-то должно быть замечательного туалета. Вы курите, разговариваете. Быстро убеждаетесь, что перед вами не полуинтеллигентка, а действительно барыня, видевшая в своей жизни и хорошие дни, и хорошее общество, дама с отличными манерами, с красивой речью, кое-что читавшая, с тактом, способная говорить обо всем, но особенно охотно о чувствах. В свою красивую речь она вставляет время от времени французскую фразочку и произносит отлично. Словом, вы в присутствии женщины настолько изящной, изысканной, что вам даже неловко за свой костюм, за свои провинциальные манеры, за свой нечаянный визит. Вы успеваете между делом из намеков, отдельных фраз, брошенных мимоходом, постичь, что барыня замужем, но была несчастна в супружестве и живет врозь с мужем, что тянется дело о разводе или, наоборот, муж ей развода не дает, потому что несчастный любит меня без памяти. Но что же мне-то делать? Ведь сердцу приказывать невозможно». У дамы довольно трудные обстоятельства, однако. Живем кое-как, боремся с судьбой. И, слава богу, не скучаем. Среди разговора, которым вы совершенно очарованы, вас смущает только одно обстоятельство. Ваш коридорный знакомец, при всем своем уважении к хозяйке, бесцеремонно швыряет окурки папирос прямо на ковер, а она, останавливая его, кротко замечает. «Ах, Петенька, Петенька, какой же вы неряха!» «Вот тебе раз, думаете вы, Петенька. Как же этот самый Петенька говорил мне, будто живет в номерах и знаком с дамой всего 3 недели?» Вваливается возвратившаяся из оперы, с театральной галерки, компания наших. Тут и мозглявенький Пушкин из банкирской конторы, и вертлявый юрист в пенсне французского золота, и медик 3-го семестра Архип Превознасящинский. Это мужчина с грудищей... тенора мощного, плечами Ильи Муромца, с резкими чертами энергического лица, голосом, как у протодиакона, и кулаком по покойнику на удар. Превознасящинский садится в дальний угол, и в то время, как все шумят и болтают, пребывает там тихо и молчаливо. Но вы чувствуете на себе его тяжелый и как бы подозрительный, враждебно испытующий взор. И вам почему-то неловко под этим взором, как на экзамене». Вы видите также, что хозяйка время от времени украдкой поглядывает в сторону Превознасящинского и слегка качает головой с ласковой укоризной. Вино, пиво, компания весела, врут достаточно много и достаточно откровенно. Хозяйка фамильярна уже не с одним Петенькой, а все у нее стали Сереженьки, Сашеньки, все, кроме Превознасящинского, которого она усиленно вежливо зовет Архипом Владимировичем. Зараженный этим калейдоскопическим изменением недавнего бонтона на распущенность меблированной богемы, вы быстро входите в общий тон и начинаете болтать с хозяйкой те же пустяки, что и все болтают. И вдруг вскрикиваете, потому что тяжелая лапа Превознасящинского становится вам со всего размаха на мозоль, и сам он вырастает перед вами, как коломенская верста, храня на лице выражение «хозе», вызывающего эскамилью на поединок на ножах. «Что это вы? Ах, извините, сколь вы нежны!» – грубо отвечает богатырь, очевидно задирая вас. Хозяйка встает с места и порывисто уходит за перегородку спальной, откуда раздается ее сдержанно взволнованный зов. «Архип Владимирович, пожалуйста, сюда на минутку». Воинственный пыл превозносященского погасает. За перегородкой быстрый и резкий дуэт шепотом. До вас долетают отрывистые повышения то меццо-сопрано, то басса.